Наверное, труднее всего совершить изначальный, инициирующий прорыв той пелены, что спасает людей друг от друга. Затем она делается податливее. И Александра безошибочно избрала для прорыва свое страдание и мое страдание. Потом пошло легче, а потом и совсем само собой. Она устало уронила руки и откинулась без сил. Глаза ее закрылись. «Вот такой дар!» — прошелестела она едва слышно. «Мне он достался сам собой. Не знаю, почему и как. Но я не могу допустить, чтобы вместе со мной он пропал». И замолчала. А я уже все чувствовал. Она могла бы не говорить. И поцеловал ее легкую и сухую, будто птичью сморщенную руку. Потом я почувствовал, она уже хочет быть одна. Все сделано, все кончилось, и человеческие привязанности остались там, где остается жизнь. Но она молчала, а я еще не привык вот так, без слов. «Вы устали?» — нелепо пролепетал я. «Я, наверное, уже пойду теперь, а завтра обязательно снова приду повидать». И почувствовал. Она благодарна мне за то, что я понял. А еще я почувствовал, что она чувствует про завтра. Ничего. Я действительно прибежал на завтра, даже раньше обычного. Но смог лишь удостовериться. Другого слова не подберешь. Ведь я это чувствовал, только еще не научился доверять своим откровениям. Что она умерла ночью. На похороны мы пошли втроем. Там мама впервые, уже в гробу, увидела ту, которой, по словам па Семагина, они были так обязаны. Но я уже не был в полном недоумении. Я уже чувствовал что-то от па. Некую смутную, подспудную благодарность за то, что если бы не Александра, они с мамой не помирились бы год назад. Почему так произошло, я не мог уловить. Но и этого было достаточно, чтобы помнить ее всю жизнь, даже если бы не было этого дара. Был другой дар — семья, а все остальное — производное от него. Я долго прижимался губами к ее восковому лбу, а окружающие, я чувствовал, недоумевали, кто я такой и ради чего я так выкаблучиваюсь? Внебрачный сын, что ли? Худощавый камергер шепнул, что этот молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «О?» «Да». На похоронах я увиделся с ее сыном. Действительно толстолобик. Как это так получается? У нее такой... Загадочно. Он был очень встревожен тем, что я увиваюсь вокруг. Он, оказывается, знал, что я у нее бываю, и сильно подозревал, что я либо хочу спереть что-то, либо за комнатой охочусь. На какое-то мгновение мы встретились взглядами, и я почувствовал, что вот в эту самую секунду он решается решительно подойти ко мне и заявить, что я напрасно трачу время. Все документы на жилплощадь у него прекрасно и однозначно оформлены. Я повернулся спиной. Но это было через 3 дня, а в тот первый вечер...